и замирает под аплодисменты придворной знати. Няня подбегает к царице. «Няня, ваше величество, у вашего сына опять припадок». Царица испуганна. «Что?» Громко. «Врачей!» «Няня, врачи уже там, ваше величество, но они бессильны». Царица тихо, обреченно. «Я знаю». Царица медленно и подавленно идет через всю сцену. В ее безвольной руке волочится по полу царская горностаевая мантия. Все расступаются перед царицей. Негромкие разговоры встревоженной знати. Что случилось? Припадок у сына, бедный мальчик, родился эпилептиком. А что вы хотите от немки? Но при приближении царицы эти разговоры стихают, придворный склоняется перед ней в поклонах. Она молча проходит по этому коридору на авансцену к лестнице на второй этаж. Здесь в полутьме стоят, обнявшись, как застывшие любовники, царь и княгиня Вырубова. При появлении царицы царь смущенно отпрянул от Вырубовой, поправляет на себе мундир, кашляет. Вырубова дерзко смотрит царице в глаза. Царица окидывает их презрительно безразличным взглядом и поднимается по лестнице на площадку второго этажа. Освещается площадка второго этажа. Это спальня царевича Алёши. Здесь бьется в эпилептическом припадке семилетний сын царицы Алёша. Над ним стоят бессильные врачи. Алёша, мама, мама, судорога эпилепсии выламывает ему тело. Царица бросается к сыну, пытается успокоить его, обнимает. Но мальчик продолжает биться в припадке. Царица, врачам, сделайте что-нибудь, сделайте что-нибудь. Врач, ваше величество, мы сделали все, что могли. Медицина тут бессильна. Царица, царя, позовите царя. Царь, входя, я здесь, сударыня. Царица, в бешенстве, Николай, да сделай же что-нибудь, он умирает. Ваша проклятая Россия, даже врачей человеческих нет. Алёша в припадке. Мама. Ма, царь, сударыня, его лечили лучшие немецкие и французские врачи. Царица мечется от сына к царю и врачам. Это танец отчаяния матери и песня, которую трудно назвать песней. Ритмические выкрики, проклятия, обвинения врачам, царю и всей этой варварской России. Зачем ей корона, зачем ей все это русская империя, если никто не может спасти ее сына? Вот уже 5 лет мальчик не может встать на ноги, а они тут устраивают балы, развлекаются с любовницами. Затем она опускается на пол к дергающемуся в конвульсиях сыну, обнимает его, рыдая, но припадок у мальчика не прекращается. «Няня царицы, ваше величество, осмелюсь сказать, в Петербурге ходят слухи, что приехал какой-то сибирский мужик, не то колдун, не то святой, говорят, просто чудеса делает. Царь, как фамилия?» «Няня, не знаю, батюшка. Слыхала, Гришкой зовут, а фамилию не знаю. Знаю, в гостином дворе живет. Может, позвать, а? А вдруг да поможет? Чем черт не шутит, пока Бог спит, батюшка?» Царь делает скептическое лицо. Врачи презрительно усмехаются. «Царь, только сибирского мужичья нам тут не хватало». Царица, встрепенувшись, назло мужу. «А вот позвать немедленно, я велю». Царь, усмехнувшись, «Воля ваша, матушка». Уходит вниз по лестнице, вместе с ним уходят врачи. По мере того, как они спускаются по лестнице, освещается основная сцена, возникает прежняя музыка вальса, и бал продолжается. Наверху, в спальне сына, царица поет больному сыну колыбельную. Это песня, исповедь царицы, песня-рассказ о ее детстве в Германии, ее несбывшихся девичьих мечтах, и горькой доли женщины, которая замужем за нелюбимым мужем.